Уроки черного бусида Димы Сабурова. Глава 1. Как сообщает обсерватория Хатырума, час назад на Солнце произошла целая серия мощных вспышек с выбросами в сторону Земли. Миловидная японка в телевизоре посмотрела в бумажку, продолжила, глядя прямо в камеру. В ближайшие ночи во многих регионах планеты можно увидеть северные сияния, а сегодня, кроме этого, ожидаются еще и сильные магнитные бури. Череда мощных вспышек приведет к наложению множества ударных волн выбросов корональных масс Солнца, возможны колебания напряжения в энергетических системах и ложные срабатывания защиты. Не исключены перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации и прерывания высокочастотной радиосвязи. В дверь заглянул отец, грозно нахмурился. «Ты почему еще не собрался на тренировку? Я не буду тебя ждать. Своим ходом поедешь». С тяжелым вздохом я подорвался с дивана, начал складывать кимоно, запасное белье в сумку. Деревянный меч Баккин из-за своих размеров туда не залезал, поэтому был принайтован сверху за завязки ножен. На заднем фоне ведущая продолжала пугать телезрителей. Кроме того, из-за возмущений магнитного поля такой силы у метеозависимых людей могут обостриться хронические заболевания, повысится артериальное давление и даже нарушится зрение и координация движений. Красы. Какие надеть? Белые Соломоны или черные Nike Air? Сегодня на тренировке будет Юки. В чате школы писали, что она на днях вернулась из Осаки. Надо произвести неизгладимое впечатление на девушку. Вообще, японки очень падки на европейских парней. Обожают высоких, широкоплечих блондинов. Нередки ситуации, когда на улице сами могут подойти знакомиться. Причем делают это в анимешном стиле, хихикая, закрывая ладошкой ротик, постреливая глазками. Но Юки нет, она не такая. Гордая, держит себя строго, улыбается редко. Семейка у нее самурайская, папаша, слышал, относит себя к древнему клану Такеда. Как говорится, спасибо, что не к прямым потомкам богини солнца Аматерасу. Мне долго тебя еще ждать, отец уже бил копытом, поэтому я ускорился. Вырубил телевизор, накинул куртку. Осень в Японии бывает прохладной, хотя синоптики кроме солнечной бури не обещали никаких катаклизмов. С подземной парковки дома мы стартанули с пробуксовкой, так торопились. Обязательно гнать, опять же пришлют же штрафа в пачку. Я попытался притормозить отца, но все было бесполезно. Кто возьмет штрафа в пачку, тот получит водокачку. Папка у меня шпион, да, натуральный. Ходит в черном плаще с высоким воротником и солнцезащитных очках. В наплечной кобуре носит беретта на 15 патронов. Это я так шучу. Нервы. Движение на Фукагаве плотное. Наша машина вышивает на дороге, что запрещено. Кстати, носить плащи с воротником, солнцезащитные очки разведчикам тоже запрещено. Нет, это я не от отца узнал. Он вообще долгие годы разыгрывал из себя обычного посольского дипломата. И, надо сказать, весьма удачно. Третий секретарь консульства, широкая белозубая улыбка, душа компании и друг всех японцев. Но что-то было не так, частые странные отлучки из дома, внезапные ночные встречи непонятно с кем. Спросил прямо, есть ли любовница, мать узнает, убьет. А если иностранка, то карьере пипец. Эвакуируют нас в Москву в 24 часа, а я только-только привык к одноклассникам, подучил японский язык. Отец уклончиво ответил, что выполняет особые задания. Ну а дальше я и сам допетрил. Разведчик под дипломатическим прикрытием. Это так называется. Начал читать специальную литературу, мемуары отставников. Оттуда и узнал, что нельзя выглядеть, как типичный шпион, носить плащи, скрывать глаза очками. Самые сильные солнечные бури в истории человечества случались в 1859 году, когда перестал работать телеграф. В машине отца звучало радио и сюрприз, там тоже рассказывали про вспышку на солнце. И в 1579 году, когда над всей Японией стояло северное сияние, об этом рассказывают хроники храма Нибыка. Таким образом, ты уже решил, куда будешь поступать через год. Отец прикрутил звук радио, повернул на эстакаду к токийскому небоскребу Sunshine 60. Именно там, на третьем этаже, располагалась дадзё учителя Мари, который преподавал кэндо, высокое искусство владения японским мечом. На истфак МГУ, уверенно ответил я, отстегиваясь. Отец зарулил на парковку небоскреба, нажал кнопку открытия багажника, где лежала моя сумка. Не в МГИМа, я договорюсь, есть связи. Не хочу быть маменькиным сынком, я пожал плечами, точнее папенькиным. Учиться с мажорчиками, Потом люблю историю. Те, кто ее знают, глубже понимают нынешние процессы в обществе. Это не значит, что я буду работать историком, сидеть в архивах, кататься на раскопки со студентками, подхватил отец, улыбаясь. Димас, давай ты еще подумаешь, а, я смогу дальше помочь тебе в жизни, пустить по своей линии. На английском ты спикаешь почти свободно, в японском тоже натаскался. Большие перспективы. Сам знаешь, кто у нас страной рулит и откуда они вышли, так сказать, родом. Подумаю, буркнул я, открывая дверь. Вот тоже мне задачка, думай теперь о будущем. Когда хочется просто жить, беситься с друзьями, встречаться с Юки. Пока шел к центральному входу, вертел в голове так и сяк всю эту ситуацию с «определяйся». Историей я увлекся еще в 7-м классе. Повезло с учителем, Виктором Степановичем по кличке Черномырдин. Водил нас по музеям, первым из преподов начал давать материал в форме красочных компьютерных презентаций. Ставил исторические фильмы во время уроков. Шаг за шагом я увлекся, писал доклады и сам делал презентации. Особенно меня впечатлила история Японии. Закрытое на четверть тысячелетия кастовое общество, отбились от монголов Хубилая, чуть не завоевали соседнюю Корею, которой помогал многомиллионный Китай. Ну и, разумеется, уникальная культура, восточные единоборства. Нет, аниме и мангой я не увлекался, все эти суси и прочие роллы тоже прошли мимо. Предпочитаю здоровую русскую еду с борщами и прочими блинами. Но в целом баланс был смещен в сторону плюсов. Когда же узнал, что отца посылают по дипломатической линии в Токио, моим восторгом не было предела. В японской школе адаптировался быстро. Тут все какие-то квелые, даже ни одного стоящего конфликта не было. Чтобы с мордобитием, вызовом к директору. Смотри, куда прешь. Меня в дверях дадзё попытался толкнуть парень по имени Киёми Накамура. А нет, один конфликт все-таки у меня случился. С рыжеволосым здоровяком с покатыми плечами борца. Собственно, в прошлом Киёми был дзюдоистом, даже выиграл какие-то медали на местных соревнованиях. В школе сенсей Айтира мы почти сразу сцепились с ним по какому-то пустяковому поводу, кому вставать в начале шеренги. Я-то привык по росту, был чуть выше Накамуры, а он полагал, что по степени близости к сенсею. И пока тот не вышел в зал, мы уже валялись в партере, так как Киёми после короткой словесной пикировки моментально бросил меня через плечо на татами. Только вот я тоже был не лыком шит, оставил руку, вышел на рычаг локтя, закинув ноги на шею Накамуры. Тот терпел и дотерпел до появления сенсея, который нас мигом разнял, наказал сотни отжиманий и приседаний. Сам смотри, в глаза, что ли, долбишься, я не остался в долгу, заблокировал тычок рукой первого ученика, положил ладонь на Бакин. В принципе, на палках мы уже не раз рубились по-серьезному, мой уровень Накамура знал. В зале мы разошлись, в раздевалке тоже не стали конфликтовать на глазах других учеников. А на тренировке сенсей поставил нас в разные пары, так что выяснение отношений в очередной раз отложилось. Юки на занятиях так и не появилась, я уже был расстроился. Но мое минорное настроение мигом прошло, как я увидел японку в кафешке на 1-м этаже небоскреба. Девушка помахала мне ручкой, я сразу же сделал разворот-поворот. Конитива, Дима-кун. Поприветствовала меня Юки, поправляя кружевной воротник на блузке морячки. Я опустил взгляд, обнаружил пару стройных ног, красную мини-юбку в клетку, ну и небольшие белые гетры. Волосы девушка вложила в пучок, чуть-чуть подкрасилась. Что сегодня отрабатывали на занятиях? Спросила японка, когда я уселся за столик. Технику хара и вадза. Непрерывные удары? Да. А тебя почему не было? Подвернула стопу. Девушка протянула в мою сторону правую ногу, давая возможность оценить красоту и стройность нижних конечностей. Никакого отека, все выглядят здоровым и аппетитным. Вообще, у японок беда с двумя параметрами. Кривые зубы и ноги. Но у Юки все было на пятерку. Слышал, что тут на крыше открылась новая смотровая площадка. Девушка допила кофе, промокнула губы салфеткой. Правда? А давай сходим, поднимемся, а давай. Высокоскоростной лифт быстро закинул на крышу. Там я, заплатив 200 иен, купил два билетика на обзорную площадку. Юки оперлась на мою руку, двери автоматически распахнулись. Ой, посмотри на небо. Как только мы вышли на свежий воздух, девушка тут же задрала голову вверх, и там было на что полюбоваться. Фиолетовое, мерцающее северное сияние. Я такого даже никогда на картинках в интернете не видел. Сегодня же какая-то необычно мощная вспышка на солнце случилась, сообразил я, доставая смартфон. Юки тоже вытащила из сумочки телефон. «Сфотографируешь меня на фоне, снизу вверх. Ох, мои 16 пубертатных лет. Фотографировать снизу вверх, когда на девушке такая короткая мини-юбка». И тут зазвонил мой телефон. Заиграла мелодия под названием «Voodoo People Prodigy», самая бесячая из всех, что ненавидит отец. Я поднес смартфон к уху. «Алло?» Полярное сияние вдруг налилось бирюзой, в нашу сторону полетел сияющий сгусток. Я не успел моргнуть, как руку, держащую телефон, пронзила резкая боль, она мгновенно распространилась по всему телу, словно электрический удар, и тут же наступила тьма. Из забытья я выползал долго. Сначала включился слух, рядом плескала вода, слышалось какое-то противное шуршание. Потом проснулось обоняние. По мозгам ударил омерзительный запах испражнения и почему-то йода. Наконец, я смог открыть глаза. Зрение оказалось самым бесполезным. Меня окружала полная темнота. Голова трещала, будто по ней били молотком. Во рту была пустыня сахара. Так, что я помню. Мы с японкой вышли на крышу небоскреба. Фотографировали северное сияние. Потом вспышка и тьма. Я попытался потрогать себя за голову и понял, что руки скованы какими-то наручниками. В больнице меня приковали к кровати, но почему так темно, да и руками можно свободно двигать? Правда, только вместе. Эй, кто-нибудь. Голос у меня оказался странным, грубый бас, но я списал это на вспышку северного сияния. А ну как нарушилась работа каких слуховых нейронов? Шуршание усилилось, по моему телу побежали чьи-то лапки. Я дернул правой рукой, схватил тело крысы, меня укусили за палец, раздался противный визг. Я скинул эту дрянь с себя, попытался встать, и это даже частично удалось. Судя по ощупыванию наручников, это были какие-то кандалы с крупными кольцами. Да что происходит-то? Я попытался успокоиться, но сердце билось в груди, будто то хотело выскочить наружу. Пара глубоких вдохов помогли. Ну, почти помогли. Руки дрожали, ноги ходили ходуном. Я потихоньку двинулся вперед, ощупывая все, до чего мог дотянуться. Само помещение оказалось небольшим, примерно 2 метра на 2, и было обшито деревом. Судя по небольшой качке и шуму волн, я оказался на корабле. Зашибись я. Смотрел на полярное сияние с девочкой, теперь куда-то плыву. Это вот прямо то, о чем я мечтал всю жизнь. Сидеть в темноте в окружении крыс, в кандалах на корабле. Приключение, о котором будешь вспоминать всю жизнь. Я еще раз ощупал весь свой кубрик, или как на суднах называются комнаты. Нашел запертую снаружи дверь. Внутри еще был тюфяк, по которому ползали крысы и какое-то ведро, в котором по запаху я опознал туалет типа сортир. Меня похитили. Это единственное объяснение. Отец меня убьет. Глава 2. Меня не похитили. Это хорошая новость. А плохая даже не знаю, как сформулировать. Только начинаю об этом думать, сразу поднимается трясучка. Мысли путаются. Хочется заснуть и не проснуться. Я очнулся в чужом теле. Дверь в кубрик оказалась сбита из грубых досок, между которыми можно было просунуть палец. Как только рассвело и тьма чуть-чуть рассеялась, я опустил взгляд и увидел огромные черные ноги, руки, плоский живот кубиками. Грудные мышцы поражали, Шварценеггер обзавидуется. Бицепсы тоже натуральные банки а-ля мечта культуриста. Итак, я негр, самый натуральный. Ощупал волосы, кучерявые, короткие, на макушке, запекшаяся кровь, но рана не прощупывалась, скорее всего какое-то рассечение, даже не болит уже, правда, вот губы подкачали, совсем не вареники. На этом осмотр не закончился, заглянул я и под набедренную повязку, в которую был обряжен, тем более и природа звала к туалетному ведру, тут все тоже было сильно больше нормы. Из минусов, у меня отсутствовало несколько зубов во рту, выбили или сами выпали. Я немного покричал в щели двери, но ответом мне только был плеск волн да писк крыс. Вот и вся коммуникация. В животе уже прилично так тянуло. Я понял, что не отказался бы от огромного сочного стейка. Эту гигантскую тушу же надо как-то питать, плюс вода. Полцарства за чашку чая, стакан сока, да что угодно готов выпить. Чтобы занять себя хоть чем-то и окончательно не впасть в черную депрессию вкупе с серой меланхолией, попытался разогнуть звенья цепи. Хрен там, кандалы были сделаны на совесть, но и сила пальцев впечатляла. Я легко отколупал от досок двери несколько щепок, поковырял ими в замке. Без толку. Во-первых, замок был какой-то хитрый, с извилистой горловиной. Во-вторых, я чувствовал себя в новом теле как-то неуверенно. Координация моментами пропадала, опять сильно начинало биться сердце и перед глазами все плыло, будто мультик со стороны смотрю. Пока возился, раздались шаги, дверь открылась. Внутрь зашел невысокий, крепкого телосложения мужчина, с обветренным лицом. Его черная борода и волосы давно не видели ножницей бритвы. Одет был он очень просто. Кожаные штаны и расстегнутая жилетка на голое тело. В ухе я увидел золотое кольцо. Ах да, еще простой деревянный крестик на груди. Католический, без дополнительной перекладины. В руках посетитель держал кружку и тарелку. Тоже деревянные. Я попытался вскочить, но ноги предательски меня подвели. Грохнулся на пол. Вачепорка прита. Бородач поставил тарелку и кружку на пол. Развернулся уйти. «Подождите!» – закричал я, опять пытаясь встать. «Стойте же! Где я, кто вы?» «Кити паделэнгуэгим ступидэсса!» Дверь захлопнулась, лязгнул замок. А я понял две вещи. Со мной говорили по-португальски или по-испански. «Лингва, ступида!» «Это же почти стюпид по-английски, то есть глупый!» И второе. Меня, очевидно, обругали дураком. Я заглянул в тарелку. Там была рисовая каша на воде. В чашке – обычная вода, подкрашенная вином. Есть, видимо, предполагалось руками. Потянулись длительные часы ожидания. Голода кашей я, разумеется, не утолил, только раззадорил желудок. И кружка воды, увы, от жажды не избавила. Ближе к вечеру в моей камере появилось новое действующее лицо. Высокий статный священник в оранжевой сутане, с замысловатым серебряным крестом, даже распятым Христом поверх. И опять я почему-то не удивился, ноги Иисуса были прибиты вместе. Точно имею дело с католиками. Волосы священника были подстрижены под горшок, бородка испанка также знала бритву и ножницы. Визитера сопровождали два лысых японца неопределенного возраста. Лица, печеное яблоко, но одежда хорошая, шелковая. Кимоно касаде и хари, верхний жакет. В руках у одного плетеный короб. На ногах да, такое я видел только в исторических фильмах. Шлепанцы гетто. Вацами интенди, обратился ко мне священник. Японцы сморщились от запаха, переглянулись. И тут у меня хватило ума промолчать. Я осторожно встал, скрестил руки на груди. Как вести себя, совершенно неясно. Португальского, испанского или итальянского я не знал. Говорить на английском, а вдруг этим я еще больше ухудшу свое положение, или, может, по-русски. Вацами интенди, Исуф, ага, обращается по имени. Значит, я какой-то Исуф, и говорит так раздраженно, сверкая глазами. Промолчу-ка еще разок, сделаю вид, что совсем ничего не понимаю. Священник повернулся к японцам, на корявом, ужасном японском произнес. Он ударится головой и забыл все слова, что учил на моем языке, лечить. После чего резко развернулся и вышел. «Каннуси-сан сегодня злой», произнес правый, ставя короб на пол. «Очень злой». Пришло письмо от Атама-сама. Сразу как прискакал гонец, священник сильно ругался, левый подошел ко мне ближе, сморщился. «Ты посмотри на эту огромную черную обезьяну, как же он воняет!» Знаком врач мне показал, чтобы я наклонился к нему головой вперед, что я исполнил, медленно и с достоинством. Рану в волосах начали промывать водой, потом сыпать и втирать какой-то порошок. Выстригать место никто не стал, а я помолился всем богам, чтобы японцы не занесли в рану грязь или бактерии. Пока шли процедуры, врачи болтали между собой обо всем подряд. Их японский язык имел архаические слова и фразы, но в целом был понятен. Из разговора я узнал сразу несколько вещей. У всех варваров огромные члены, и их можно показывать за деньги. А эту обезьяну, меня, просто нужно демонстрировать за огромные деньги. Народ будет думать, что я демон, они и будут валом валить на представление. Второе. Я в прошлом, натуральном, средневековом. Об этом говорило сразу много что, но только сейчас у меня все щелкнуло и сложилось в голове. Старомодная, традиционная одежда, разговоры про даймётама. Какие князья, их уже века два или три как нет в природе. Понимание своего попадалого пришло так резко, что я опять чуть не упал. Врачи, которых звали Кацурагава Хасю и Сакай Такуры, даже попридержали меня за руки. Усадили на тюфяк, дали выпить зеленого чая, который был во фляжке тыкве одного из них. Я выпил все махом, даже не задумываясь и остро жалея, что тут не саке или что-то покрепче. Мне сейчас не помешает. Один плюс всей этой истории. Я теперь не подросток, и мне можно алкоголь. В этом месте я засмеялся. Да так сильно, что врачи испугались моего сатанинского хохота, попятились к двери. В него вселился демон. Да он сам демон Гёсе. Японцы в четыре руки подхватили короб, смылись из каморки, забыв запереть дверь. Я с трудом встал, вышел, позвякивая кандалами, наружу. Узкий коридор, еще один. Дошел до приоткрытой двери и попал в трюм. Он был темным, влажным и тесным, целиком заставленным мешками, бочками и деревянными ящиками с выжженными символами, зафиксированными у бортов сетками. Оглянувшись и никого не обнаружив, я зацепил пальцами крышку одного из ящиков, приподнял ее, а во, упакованные в промасленную бумагу и опилки ружья, точнее мушкеты, или аркебузы, присмотрелся. Фитиля нет, зато есть колесцовый замок сверху. Приклад какой-то странный, необычной формы, есть сложенная посередине тренога подставка. Перешел к следующему ящику, и тут мушкеты. В мешках хранились свинцовые слитки, в бочках – порох. Похоже, я открыл какой-то важный секрет португальцев, о котором явно знают немногие. Попятился прочь, размышляя, что мне теперь делать, возвращаться к себе в кубрик, или судьба сама приняла решение за меня. В первом коридоре я повернул не в ту сторону, попал на лестницу, которая шла вверх, услышал, что сзади кто-то топает, быстро взлетел к солнцу и морскому простору. Лестница вела на палубу судна. «Эй, макака, акевацеиста фазендаки?» Солнце ударило по отвыкшими от света глазам, я поднял руки к лицу, но успел заметить знакомого моряка с золотой серьгой в ухе, что приносил мне еду. Он стоял на палубе возле мачты, уперев руки в бока. За поясом у него висела плетка, которой мне и досталось по лицу, как только я попятился прочь и уперся во вторую мачту. Хорошо, что смог закрыть голову руками, но кончиком плетки, в которой было вшито что-то металлическое, мне рассекло лоб. Полилась кровь. На автомате, не задумываясь, я пнул обидчика ногой в живот. И только тут понял, какой силой обладаю. Моряка как из катапульты отбросило к центральной мачте. Он заорал от боли, скрючившись и перекатываясь по палубе. На его крик наверх высыпало еще с полдюжины матросов, невысоких, чернявых, сплошь бородатых и полураздетых. Не раздумывая, они бросились на меня всем скопом. Первого я встретил размашистым ударом кандалами, благо длина позволяла. Второго опять пнул прямым майгери, попал в грудь. Морячка унесло к любителю золотых украшений. И тут мне прилетело в голову слева, а справа сразу двое схватили за шею и руку. Рывком сбросил их захваты, пошел на пролом. Кто-то подставил мне подножку, я повалился на палубу. На меня сразу насели трое. В очередь, сукины дети, в очередь. Я ревел словно медведь, на которого напала стая собак. Удалось встать под градом тумаков, повторно сбросить морячков с себя. И тут по макушке прилетело капитально. В голове взорвалась граната, наступила спасительная тьма. Над портовым городом светило яркое солнце. Свежий ветерок нес на берег соленый запах моря. За высокими стрельчатыми окнами базилики чирикали радостные птички, которым не было дела до судеб мира. Пожилой монах в черной рясе, склонившись над листом бумаги, медленно выписывал угловатые буквы латинских слов. Увидев, с какой легкостью можно вырастить плоды христианской веры в душах людей в этих землях, не будет неуместным написать во все главные университеты христианского мира, чтобы очистить нашу совесть и озадачить их разум, поскольку с помощью их многочисленных достоинств и знаний можно было бы излечить столько зла, обратив множество неверующих в веру их Создателя, Искупителя и Спасителя. Мы обращаемся к ним, как к вышестоящим и как к священникам, желая, чтобы видели они в нас рабов и детей Господа, плоды, которых можно здесь достичь с их помощью и благосклонностью, велики. И пусть те, кто не может сюда прибыть, помогали бы тем, кто вызвался во славу Господа и во спасение душ участвовать в величайшем духовном утешении и удовлетворении, которых мы по счастью удостоены. И если готовность этих земель принять христианство так велика, как нам кажется, то мы не замедлим отдать должное его святейшеству, потому как он является представителем Иисуса Христа на земле и пастырем тех, кто в него верит, а также и тех, кто расположен к тому, чтобы познать своего Искупителя и Спасителя и перейти под его духовное руководство. Мы не забыли написать и всем преданным и святым монахам, которые живут желанием прославить Иисуса Христа в душах, его не знающих. И сколько бы миссионеров ни приехало сюда, чтобы осуществить свое желание, найдется место для всех в этом великом королевстве и в другом, большем, в Китае. А сюда, в Ниппон, можно ехать, не опасаясь получить плохой прием, как от китайцев. Да будет сохранено правление императора, который, мы надеемся, по воле Божьей станет нашим другом, и мы с легкостью добьемся от него заверения в его дружбе. Мы очень надеемся, что, если Господь Бог даст нам еще 10 лет жизни, мы увидим величайшие события в этих землях для тех, кто из Европы прибыл, и для тех, кого Бог в этих землях подвиг к познанию его истинного учения. И к 1581 году, от Рождества надеемся скромно написать вам о том, что сделано в Мияко и в университетах, чтобы Иисус Христос стал там известен. В этом году два бонзы поедут в Индию. Они обучались в университетах Банду и в Мияко, а с ними поедет много других японцев, чтобы изучать нашу святую веру. Сюпериор иезуитской миссии в Японии Луиш де Алмейда отложил перо и устало облокотился о край палисандрового стола. Прожитые годы давали себя знать, и с каждым днем это чувствовалось все сильнее. Он еще раз перечитал свое послание папе Григорию XIII, который внимательно следил за действием ордена на краю Айкумены. В этот момент перед ним бесшумно появился служка в простой рясе и услужливо склонился перед главой католической миссии. Брат Гильермо, полувопросительно сказал Луиш. «Истинно так, ваше преподобие, к вашим услугам, у вас превосходная память», подобострастно произнес служка. «Не старайся льстить мне, Гильермо», усмехнулся сюпериор. «Надеюсь, пока я еще правильно оцениваю свои способности, но вот возраст дает о себе знать. Впрочем, оставим это. Ты что-то хотел мне сказать?» Мальчишка Йосиа, сын садовника, прибежал из порта. Только что в Нагасаки пришла коротка Санта-Катарина. «Добрые вести. К нам прибыл генерал-викарий Восточной Индии. Распорядись приготовить все для достойной встречи». «Слушаюсь, ваше преподобие». Луиш встал и прошествовал в жилые покои, где не торопясь принялся приводить себя в порядок, умылся, глядя в отполированный лист меди, подстриг седую бороду. Внезапно в окно ворвался шум со двора, ржание лошадей и скрип колес. «Ну, вот и Алессандро приехал», — подумал сюпериор с облегчением и отправился встречать долгожданного гостя. «Дорогой Алессандро», — начал разговор Луиш, когда они после должных приветствий уселись за стол. «Рад видеть тебя в добром здравии. Надеюсь, путешествие было приятным». «Мерзкое ощущение, друг мой. Проклятая качка, из трюма вечно несет какой-то вонью, повсюду сырости шмыгают крысы. Возле Сиадундаа попали в шторм, чуть не потонули. 2 дня ставили запасную мачту. Какое счастье, что под ногами вновь твердая земля. Служки принесли зеленый чай, блюдо с фруктами. Слава Богу, все позади и никто не пострадал. Увы, после шторма, вспыхнули огни святого Ильма, весь корабль окутали и всполохи на полнеба. Ты ошибаешься, на самом деле это не огни святого Ильма, а южное сияние Аурора Аустралис. Попробуй, Доминус, вот это». Луиш взял крупный мандарин, начал его очищать. «Называется по-японски накадзимамикан. Очень сладкий, необычный фрукт. Да хоть само полярное, будь оно трижды неладно. Из-за него сошел с ума мой раб Юсуф. Да что ты говоришь?» Закатил глаза и с размаху головой о палубу. Алессандро взял дольку мандарина, попробовал. Довольно улыбнулся, взял еще одну. Пытались его поднять, взгляд совершенно безумный, лопочет что-то по-своему, непонятно. Такое впечатление, что абсолютно забыл португальскую речь. Стал буйным, бился головой об стену. Пришлось заковать в кандалы и запереть в трюме. В порту проездом оказались 2 японских доктора, позвал их посмотреть Юсуфа. Все бесполезно, даже еще хуже стало. Дураки забыли запереть дверь, так раб вырваться из трюма и устроил драку с матросами. Как интересно, и что же было дальше? Да ничего интересного. Был изрядно бит, закован в ножные кандалы. Валяется в трюме каракки, 2 матросов почти покалечил. А я совершенно не представляю, что мне с ним делать. А приведи-ка его ко мне завтра. Говоришь, негр бился головой об стену, очень любопытно будет взглянуть, я знаком с обрядом экзорцизма, к тому же являюсь доктором медицины. Думаешь, сможешь его вылечить? Я вообще-то у самого великого Парацельса учился. Твой Парацельс, откровенно говоря, был бабникой хорошей пьяница. А кто не пьет, назови. Нет, я жду. Луиш, ты ждешь не напрасно. 5 бочек настоящего портвейна из порту уже разгружают на пирсе. Я должен это увидеть. Бог услышал мои молитвы. Иезуиты вышли на центральную улицу Нагасаки, неторопливым шагом направились в порт. Вокруг кипела жизнь, грузчики катили бочки, рыбаки тащили вечерний улов. Навстречу священникам выплыла, по-другому и не скажешь, разодетая женщина, Дама Юдзё. Девушка благоухала сандаловыми духами, в ее высокую, изощренную прическу было воткнуто сразу полдюжины необычных заколок в форме бабочек. Сопровождали ее сразу двое слуг, один из которых нес зеленый зонтик. Дон Алессандро поклонился первым, размышляя, что понадобилось такой женщине в Нагасаки. «Святой отец», — произнесла она на корявом португальском. «Госпожа Нарика», — Луиш протянул руку для поцелуя, перешел на японский. «Позвольте представить вам дона Алессандро, смиренного викария святой нашей матери церкви». Священник заметил, что бант ее пояса вызывающе повязан спереди. «Дон Алессандро вчера прибыл к нам из Макао», — продолжал дон Луиш, тут же переводя для Валенина. «Ах, как любопытно!» От нежного голоса Нарика Алессандро пробрала дрожь. Он сложил руки в молитвенном жесте, произнес про себя: «И не введи нас во искушение. Пожалуйста, навестите меня в чайном домике. Очень хочется узнать, как живут за морем». Юдзё поклонилась, царственно повернулась и проследовала по главной улице квартала. Путь перед нею очищался словно сам собой. Ди Алмейда озабоченно посмотрел вслед. «Юдзё первого класса в этой дыре. Боюсь, Алессандро, это шпионка Франциско. Дай мне этому». «Да, такая шлюха берет полкабана за одну ночь». «Полкабана, это сколько?» «Золотая монета весом 3 унции города Труа». «Прилично. За такую цену в Нарбонне можно снять весь портовый бордель со всеми шлюхами». «Как интересно». Луиш удивленно посмотрел на Алессандро. «Откуда тебе известны нарбоннские расценки?» «Разумеется, после исповеди нарбоннских грешников». «И что же она вытворяет за такие деньги?» Луиш пожал плечами. «Поговаривают, что раз в 3 года высшая школа куртизанок в Гион совершает обряд принятия учениц в высший ранг Таю. Главное испытание состоит в том, что девушка, претендующая на доступ к сокровенным тайнам школы, на власть над мужчинами, должна проявить высшую доблесть, переместиться из Киото в нары без насильщиков, не выходя из насилок. Правда ли это, я не знаю, но вообще я восхищен. Атома прислал к нам очень ценного шпиона». Глава 3. «Второй раз я приходил в себя тяжело и долго, то и дело проваливаясь в забытье и выныривая обратно. Когда появился минимальный фокус в глазах, на всякий случай глянул на себя нового. Нет, все по-старому, чернокожее тело, сильно избитое, местами окровавленное. Да, отрихтовали меня морячки здорово, кулаки сбиты, даже сжать не могу, и тоже все в крови. Мне это напомнило детский кошмар. Лет в 5 мать дала нож и послала в подсобку принести картошки. Я разрезал мешок, наколол пару штук. Потом нож воткнулся во что-то мягкое. Я его вытащил и увидел кровь. Она текла по клинку, стекая на рукоять. Я заорал, кинул нож прочь и бросился бежать. Как оказалось, родители положили в мешок с картошкой еще и свеклу. Все-таки я в прошлом. Была надежда, что все это какой-то бред воспаленного сознания, но визит на палубу доказал: нет, тут средневековая Япония, старинное судно в порту, полном джонок, домики с восточной черепицей. Рассмотреть я успел не все, слишком быстро началась драка, но то, что увидел, и главное то, чего я не увидел: столбов под электричество, современных судов, инверсионных следов самолетов в небе, ничего этого нет. Я попытался поменять положение тела, и меня тут же пронзила боль в ребрах. Путем медленного ощупывания и микродвижений удалось выяснить, переломов конечностей вроде нет, но голову мне опять разбили, на макушке новый, слипшийся от крови колтун. Спустя пару часов, как я очнулся, в мою каморку зашел все тот же священник и все те же японские колобки. Последние имели неважный вид и явно меня боялись. Клирик разродился длинной речью, которую никто из присутствующих не понял. Я посмотрел еще раз на свои ноги, которые были закованы в дополнительные кандалы, теперь совсем все по-серьезному. Колобки набрались смелости, подошли и начали заново промывать и перевязывать мне голову. Только я уже был в положении лежа. Священник, раздувая ноздри, смотрел на это все, потом резко развернулся на каблуках и стремительно вышел. «Резкий товарищ, Хасю-сан, до каких пор южные варвары будут нарушать ва нашей страны? С момента их появления исчезла гармония, начались распри между кланами. Теперь они везут своих демонов к нам. Мало нам их ужасной религии с этим распятым богом». Сакай принялся убирать остатки полотна, которым мне перевязывали голову, а также иголку с нитками в короб. «Говорите тише, господин Такуры. Вы же знаете, что наш даймё Атома сама принял религию южных варваров и теперь дружит с ними. Разрешает строить храмы, проповедовать в своих землях, и это предательство веры наших предков», — громко прошептал на ухо врач своему коллеге. «Я, чтобы не выдать себя выражением лица, закрыл глаза, сделал вид, что заснул, сам же внимательно прислушивался, но эскулапы уже сворачивались и больше ничего ценного я не узнал, но и того, что они разболтали, было достаточно. В 1549 году в Японию прибыл первый католический проповедник, Франциск Ксаверий. Его потом, кстати, канонизировали и объявили святым. Первым христианским даймё стал Атамасарин. Это случилось лет 20-30 спустя. Точную дату я не помнил, но это и не было нужно. Я нахожусь на острове Кюсю, скорее всего где-то в Нагасаки. Эпоха Сэнгоку Дзидай. Сначала захотелось завыть от страха, накатила такая тоска, иди вешайся. Родители, родина, вся моя жизнь пошла коту под хвост. Я не был домашним мальчиком, который падает в обморок от лесного клеща. Но и на Супермена с татуировкой 007 на плече и лицензией на убийство я тоже не тянул. Постепенно паника прошла, я смог мыслить трезво. С трудом сев и прислонившись спиной к стенке, я помедитировал. Потом глубоко погрузился в размышления, что у нас хорошего в 16 веке было, а ничего. Россия, задворки Европы. Там сейчас царит и властвует Иван Васильевич, который грозный. Тот самый, который Казань брал, Астрахань брал. Плюс опричнина, неудачная Ливонская война. После него, кстати, уже совсем скоро, через 5 лет, будет править последний представитель московской ветви династии Рюриковичей, царь Федор. Потом начнется смута. Натуральная русская Сэнгоку Дзидай на минималках, резни поменьше, чем тут, в Японии, зато голода, интервенции и прочих радостей побольше. В Европе сейчас сильнейшая империя, если не считать османов, Испания, владеет Нидерландами, огромными колониями в Новом Свете. Скоро благодаря Иберийской унии завладеет Португалией, дожимает инков, попеременно воюет с Францией и Англией, оплот католицизма и инквизиции. В континентальной Европе, начало реформации, набирают силу Франция и Англия, скоро англичане попросят вон испанцев и португальцев из большинства их колоний, но тут, в Азии, пока очень сильны позиции тех и других, в Китае клонится к закату империя Мин, португальцы уже отхватили себе в аренду Макао, неплохо укоренились на японском острове Кюсю, где основали торговые фактории, в Нагасаки и других городах, ударными темпами христианизируют население. Возит из Китая шелк обратно, серебро, на чем делают неплохой бизнес. Некоторые даймё Южной Японии уже приняли христианство. А что у нас происходит в Центральной Японии? На главном острове Хансю началась эпоха Сэнгоку Дзидай, период воюющих провинций. Все бьются против всех. Сёгуны династии Асикага потеряли контроль над страной, и в результате местные князья сцепились в борьбе за власть. В этой банке пауков выживет 3 крупнейших экземпляра. Их еще потомки назовут 3 великими объединителями. Ода Набунага и его будущие преемники, Тойотоми Хидэёси и Токугава Иэсу. Сын небольшого военного предводителя из провинции Авари Ода Набунага, последовательно, в течение 20 лет, завоюет всю центральную Японию. А его вассалы, Хидэёси и Токугава, закончат дело. Будут уничтожены или подведены под вассалитет все более-менее крупные независимые кланы, коих насчитывается ровно 10 штук. Такэда, Хаттари, Иккайки, Симадзу, Мари, Тёсакабе, Уэсуги, Хадзе, Дате и Магава. И несчитанное количество мелких родов и князей небольших провинций. Кстати, 2 крупнейших клана Кюсю, Симадзу и Атами, вообще не входят в большую десятку. Я задумался о своей судьбе. Очевидно, что негр на португальском корабле, да еще и в кандалах, может быть только рабом. А это незавидная участь. Впрочем, она незавидна и будь я на свободе. В Японии нынче кастовое, сословное общество. Наверху пирамиды божественный император, под ним даймё с самураями, буддистские и синтоистские бонзы. Еще ниже торговцы и крестьяне. Внизу, каста это или, проще говоря, пари и гайдзины, южные варвары, которые хуже это. А уж чернокожий раб гайдзинов, даже подумать тошно. Несколько дней меня никто не трогал, только раз зашел знакомый моряк с серьгой, морщись от боли в груди и явно нецензурно ругаясь, врезал мне несколько ударов плеткой. Удары пришлись на руки, я постарался скрючиться так, чтобы не прилетело по голове и прочим жизненно важным органам. Вроде получилось, отделался новыми рассечениями и синяками. Заживало на мне все, как на собаке, кормежки меня никто лишать не стал, так что пара дней, и я уже мог спокойно расхаживать по своему узилищу, размышляя и строя планы. Надо бежать, и чем скорее, тем лучше. Хидеоси, придя в власти, изгонит из страны почти всех христиан, а многих отправит повисеть на кресте. Нет, такой вариант меня категорически не устраивает. Увы, ковыряние щепкой в замке кандалов ничего не дало, навыков взломщика у меня не было. Попытки разорвать цепи тоже ни к чему не привели. Силы много, но не настолько, чтобы гнуть железо. Да и особо времени мне не дали. Через несколько дней утром затопали башмаки по лестнице. Сразу несколько моряков с мушкетами и тесаками за поясами ввалились в кубрик. Взяли меня под руки. Потащили наверх, к солнцу и морю. Только это был совсем не тот курорт, на котором кто-либо захочет отдохнуть. Меня тычком скинули в ялик возле борта. Там тоже была охрана, и мой знакомый священник, как его называли колобки, Каннуси-сан, ну, это явно японская переделка имени, которое местные не могли выговорить. На лавку в ялике меня никто не пустил, сел прямо на дно лодки, которая протекала от воды, и моя набедренная повязка тут же намокла. Что, может, было и не так уж плохо, солнце жарило вовсю, хоть немного охладился. Гребли моряки недолго и скоро наш ялик уткнулся в пирс. Священник жестом показал мне вылезать, а я ему потряс свои ножные кандалы, которые мешали. Каннуси-сан поморщился, дал команду моему мучителю с серьгой. Среди быстрой речи я разобрал имя Педро, а за дикую обезьяну тут, получается, я, ага, смотрел «Здравствуйте, я ваша тетя». Мучитель достал ключ, быстро отомкнул замок. Ну что же, как говорил отец, жить стало лучше, жить стало веселее. Почему-то всегда с грузинским акцентом. Пока все вылезали и выгружали багаж, какие-то корзины, ящики, появилось время осмотреться. Благо я на голову возвышался над всеми и обзор открывался просто отличный. Что я увидел? Залив с кораблями, небольшие горы, плюс порт и маленький городок из одноэтажных домиков в японском стиле. Улочки узенькие, единственное высокое здание, каменный костел в центре поселения. Народу в порту было много, суета-сует и прочая движуха. Грузчики тащили и катили бочки, рыбаки сматывали снасти. Стоило нам спуститься с пирса на землю богов, как вся движуха мигом встала. Священник успел поймать рикшу, влезть в коляску, тут-то толпа нас и окружила. В меня начали тыкать пальцем, люди норовили прикоснуться к коже, даже потереть ее. И все это с широко распахнутыми узкими глазами. Шок и трепет. Каннуси-сан принялся размахивать руками и что-то выкрикивать на плохом японском. Но говорил он так ужасно, что его никто не понимал, я в том числе. Матросы встали по обе стороны рикши, постепенно оттесняя толпу, и тут женский голос крикнул: «Это Гёси!» «Нет, это черный демон они!» Тут же в нас кто-то кинул гнилой апельсин, целили в меня, а попали в священника. Моряки церемониться не стали, прикладами принялись расчищать дорогу, японцы же, обзывая нас по-всякому, разбегались в стороны. Чайный домик, изысканное место развлечений для состоятельных людей, богатых купцов и чиновников княжеской ставки, находился в самом центре городского квартала Нагасаки. А ведь я еще ни разу не провела тяную, чайную церемонию, грустно думала Нарико-сан. С самого открытия здесь играет музыка, танцуют красивые женщины, мужчины едят и пьют, но чаще всего это не чай, а саке. Девушки в кимоно развлекали гостей, исполняя традиционные танец и играя на семисене, ожидая момента, когда разгоряченные посетители отведут понравившуюся на верхний этаж. Сама же Нарико сидела за ширмами, за низким столиком, покрытым золотой парчой с расположенными на нем курильницей для благовоний, вазой с сезонными цветами и подсвечником. Напротив устроился почтенный Кайоши-сан, рыботорговец, что за последний год подмял под себя почти всю торговлю дарами моря в Нагасаки и окрестностях. Именно его люди скупали улов, выловленный окрестными рыбаками. Не чурался грузный, седой торговец и дел с пиратами Кайдзаку. Контрабанда, скупка краденого. Все это делало Кайоши очень уважаемым человеком, которому попросту не укажешь на дверь. И потому Нарико, мило улыбаясь и подливая саке в пиалу гостя, в пятый раз выслушивала историю о том, как он пришел в Нагасаки голый и босый. И вот посмотрите на него теперь, лучшие торговые склады, рыболовный флот, сундуки ломятся от золота. Так может, вы потратите часть своих денег, не сдержалась Нарико, и отведете наверх одну из наших девушек. Говоря откровенно, Нарико сама, мне бы не хотелось сегодня подниматься наверх. Рыботорговец почесал живот, допил саке. Что же вы хотите, Кайоши сама, удивилась Нарико. «Я хотел бы, чтобы вы погадали мне», — ответил мужчина. «Хи-хи-хи», — Нарика засмеялась, благовоспитанно прикрываясь веером. «Вы насмехаетесь надо мной, я не занимаюсь гаданиями и предсказаниями». «Да, а я слышал, что вы предсказали Судзуми-сану, помощнику главы квартала, смерть одного его давнего врага, и он умер. На дороге из Сасыба в Токио его убили разбойники. Ах, какое несчастье!» Печально сказала Нарика. «Но что поделать? Разбойники, увы, еще не перевелись в наших землях. Далее, рисоторговец Такаси спрашивал у вас, удастся ли ему обойти своего соперника, предстоял выгодный заказ и корейцы колебались, не зная, кому из двоих торговцев отдать предпочтение. Но достопочтенный Такаси увидел поистине вещий сон», сказала Нарика. «Да, амбары его соперника сгорели, все, в одну ночь. Боги властны даже над богатыми рисоторговцами», вздохнула Нарика. «Кроме этих случаев, вы совершенно правильно истолковали сны почтенного Ракарусана, золотых дел мастера Тедеси и многих других, не правда ли? Не слишком ли много он обо мне знает?» подумала Нарика, а вслух сказала. «Предсказывать будущее нелегко, не у каждого есть к тому талант, но коль у кого-то он есть, для этого человека не существует тайн. Тогда вы сможете истолковать и мой сон, как только вы мне о нем расскажете». Рыботорговец колебался. Его взгляд рыскал по комнате, задерживаясь на дорогих предметах. Тяжелые занавески из золотой парчи, небрежно брошенные на столик ожерелье из крупных рубинов, огромный безвкусный кувшин из яшмы, серебряный китайский светильник, имеющий явное сходство с фаллосом. «Итак, господин», — Нарика решила поторопить гостя. «Меня душит черный питон», — через силу проговорил Кайоши. «Вот уже много ночей подряд. Что мне хотят сказать этим боги? Я могу исцелить этот недуг. Лучший способ уничтожить тревогу — уничтожить ее источник». «Да», — сказал он. «Так вы беретесь излечить мой недуг, уничтожить питона?» «На окраине города расположен храм Такомими», — задумчиво проговорила Нарика. «Вам нужно будет в спокойной обстановке побеседовать с богами, рассказать им все подробно и спросить совета. Надеюсь, боги не задержат ответ. Боги не любят волокиты, у них много дел и решить нужно все. Однако для успеха гадания...» «Сколько?» «Золотом», — быстро спросил Кайоши. «Вот», — Нарика показала иероглиф. Кайоши поперхнулся и выпучил глаза. «Ну что вы, не волнуйтесь так, это только первый взнос. Когда тревога ваша уляжется, не забудьте принести в храм два раза по столько же». Кайоши заторможенно кивнул, встал и шатающейся походкой покинул чайный домик. К столику тут же подбежала юная ученица, затереть пол и сменить посуду. Нарика тоже встала, вышла во дворик, где на скамейке сидел мощный горбун с татуировками на шее и руках. «Срочно иди в храм», — сказала Нарика. «Предупреди отца, почтенный Кайоши только что заказал голову почтенного Дити, своего конкурента». «Ха!» — воскликнул горбун. «Давай лучше Дети предупредим. Он за голову рыботорговца в два раза больше даст». Тоненькие пальчики Нарика, скользнув по шее татуированного, сдавили кадык с такой силой, что тот, упав на колени, захрипел. «Так вот, значит, как у нас теперь будут дела?» «Да», — тихо, не повышая голоса, почти прошептала Нарика. «Теперь всякий рыпоголовый будет решать, кому жить, а кому умереть. Так что ли?» «Нет, госпожа, простите», — прохрипел горбун. «Я не то хотел сказать. Иди скорее к отцу, он в отличие от меня прощать не умеет». И Нарика в приспущенном с шеи алом кимоно с золотыми фениксами, с огромным бантом впереди, на высоченных гетто из черного дерева, с ажурной прической, напоминающей драгоценного паука, засеменила обратно в чайный домик. Глава 4. В миссию иезуитов мы прибыли спустя примерно четверть часа после прорыва из порта. Тесные, узкие улочки Нагасаки промелькнули быстро, экскурсия явно не удалась. Место оказалось неожиданно живописным. За забором вздымались три основных здания, небольшая деревянная церковь, жилый дом с садом и что-то вроде казармы, все украшенные католическими крестами. А вокруг них располагались 8 подсобных помещений, соединенных между собой дорожками из мощеного камня. И все это в облаках зелени повсюду насаженных кустов и деревьев. А в центре, как апофеоз композиции, находился самый натуральный сад камней. А иезуиты знают толк в красоте. Я ожидал, что нас проведут в жилую часть, но сопровождающие потащили меня через часовню в какой-то подвал. Плохой признак. Внизу обычно находятся темницы, пыточные и прочие неприятные места. Нет, это оказалось не пыточное. Оборудование не то, ни дыбы, ни инструментария. Но кольца в каменной кладке стены имелись. К ним-то меня и приковали. Хитро так, чтобы только носками пола касаться. Хочешь стоять, стой. Не хочешь, виси с риском вывернуть суставы. Вот же козлы. Приковали и ушли. Ни слова не сказали. Только моряк с серьгой, который вроде бы Педро, мне в лицо плюнул. Реакция у меня нового оказалась, дай боже, успел отдернуть голову в сторону. Мерда макака, произнес труженик морей, сопровождая свои слова ударом в пах. От него я уже увернуться не успел. Меня будто окунули в расплавленную лаву. Лишь огромным усилием я сдержал стон. Педро Педрило ушел, посвистывая, я же остался висеть на стенке, скрипя зубами. Ничего, совсем рассчитаюсь. С переплатой. В позе на цыпочках я провел у стены где-то с час, в темноте, ибо оставить фонарь никто не озаботился. Может, и к лучшему, потому что вентиляция тут не очень. Потом тяжелые двери узилища вновь открылись и, признаться, я слегка охренел, потому что навестить меня явился весь кагал местной епархии, с младшими коллегами. Конечно, с ними прибыла и силовая поддержка, возглавляемая парой дальго в стеганках и марионе, но они явно были на вторых ролях. Священнослужители, мой знакомый Каннуси Сан и старенький, седой попик, тут же развили бурную деятельность. Велели служкам зажечь свечи, расставили всякие церковные предметы, главным из которых был богато украшенный сундучок размером с автомобильный аккумулятор. Красивый такой, окованный серебром. Со мной никто из клира не заговаривал, только седой иезуит подошел ближе, осмотрел со всех сторон, подцокал языком, перебросился парой слов с Каннуси. Называл он его Алессандро, так я и узнал имя моего рабовладельца. Небесполезная информация. Наконец приготовления закончились, и иезуиты перекрестились, заняли свои места и спектакль начался. Священнослужители дружно и мощно заголосили по латыни. Красиво получалось. Акустика в каземате оказалась неплохая, так что не будь на моих конечностях ржавых цепей и не отпинали бы меня час назад по причиндалам, я бы, пожалуй, слушал с удовольствием. А так я лишь еще больше терялся в непонятках. Концерт явно в мою честь. Ну, кто бы мне подсказал, что все это значит? А служители католического культа разошлись не на шутку. Голоса гремели гневной мощью, аж пламя свечей подрагивало. И не только пламя. Я сам начал дрожать от физически осязаемого напора незримой энергии. Даже стало страшновато. Нет сомнений, что вся эта мощь направлена в первую очередь на меня. Но зачем? Гневный хор продолжал набирать мощь. Я поймал взгляд старого священника. Тот не отвел глаз, уставился на меня яро, сверлил беспощадными зрачками, будто нож мне хотел промеж глаз вогнать. Ножа у него, к счастью, не было, но все равно очень неприятно. И тут нас обрызгали водой. Двое подручных принялись зачерпывать горстями из золотого тазика и плескать на всех присутствующих. А сам священник подхватил сундучок, откинул крышку и поднес чуть ли не к моему носу. Я удивился. Внутри сундучок был выстлан желтым как золото шелком, а на этом шелке лежала крохотная косточка. Но удивлялся я недолго, потому что меня понесло. Иначе не назвать. Вибрирующий рык голосов, брызги холодной воды, физически ощущаемый пронзающий мозг взгляд священника и крохотная косточка. С большим трудом я сохранил на лице невозмутимое выражение. В ход пошли святые мощи. Чьи, не очень ясно, да и не важно. Косточку мне сунули прямо к лицу, впечатав в губы, типа поцеловал, после чего внимательно осмотрели. Инспекция закончилась тем, что Сашка Каннуси помазал мои конечности каким-то маслянистым составом из небольшой ладанки. Елей что ли? Священники смотрели на меня так внимательно, что я даже подумал грешным делом, не изобразить ли корчи. Явно демона изгоняют. Ну что мне стоит сыграть на потеху местной публики? Финалом всех испытаний стала впечатанная в губы Библия. Книгу книг я узнал по толщине и надписи готическим шрифтом на обложке Библия Саграда. Все, или будет продолжение банкета? Нет, не все. В подвал запустили знакомых мне Колобков, которых Седой начал допрашивать на вполне приличном японском. Но сначала он сам ощупал меня, развязал повязку на голове, осмотрел рану. «Покажите, чем его лечили», — обратился он к врачам. «Вот, извольте видеть, господин», — Кацурагава Хасю раскрыл свой короб и показал мазь, что щедро вытирали в мою многострадальную голову. После этого лекарства кровотечение у меня и правда остановилось, и дальше все по поговорке. Несмотря на все усилия врачей, пациент остался жив. Из чего сделан сей порошок? Поинтересовался священник. Бальзам, на основе скипидара, яичных желтков и розового масла, Второй лепила по имени Сакайта Курой почтительно поклонился. Через неделю он совсем забудет о своей ране. Могу ли я, господин, почтительно поинтересоваться происхождением сего чернокожего мужчины? Мы такого видели впервые и опыта лечения, разумеется, у нас нет. Их привозят с континента под названием Африка, или под другим названием, Солнечный. Тамошние обитатели все живут варварской жизнью, и все они черные, как смола. Тот, который Хасюка Цурагава, принюхался ко мне, сморщил нос. Господин, черного человека надо бы помыть. Многие болезни идут от миазмов, что оседают на коже. Одна ванна при крещении, покачал головой Седой. Вторая, обмыть после смерти. Японские врачи переглянулись. Хоть их лица и остались бесстрастными, я все-таки прочитал в глазах насмешку над грязнулыми священниками. От святых отцов и правда так перло застарелым потом, что прямо слезы наворачивались. Впрочем, вашу теорию можно проверить на этом Исуфе. Есть ли внутри них демоны? Сакай набрался смелости, приблизился ко мне, даже потыкал пальцем в районе сердца. А немного ли вопросов? Луиш кивнул охране, и та начала вежливо выгонять врачей прочь. Мда, не сильно иезуиты церемонятся с местными. По окончанию церемонии меня наконец-то отцепили от стены, после чего местный парнишка лет 15 в серой юкате кимоно поманил за собой, приглашающе махая рукой. Следом за нами направились два стражника из португальцев. Всей толпой мы вышли на какие-то задворки, где возле забора находился небольшой открытый деревянный домик, даже скорее большая беседка. В ней стояла огромная бочка, полная горячей воды. Эта ванна имела железное дно, а в самом низу печурку. Таким образом, подкидывая дрова, можно было самого себя варить сколько душе угодно. Ну, или пока дрова не кончатся. Охрана куда-то испарилась. Паренек, снова приглашающе махнув мне рукой в сторону бочки, начал метать полежки в огонь. Я же тянуть не стал. Скинув набедренную повязку, с утробным рычанием бухнулся в воду по самые глаза, чем вызвал целое цунами, напугав японца до усрачки. Он отпрянул прочь, попятился. Ну и с катертью дорога, без тебя справимся. Как оказалось, мыться в японской ванне – занятие опасное. На дно была выставлена маленькая деревянная табуретка, чтобы сидеть на ней. Не дай бог нога соскочит с табуретки, коснешься раскаленного поддона, и вместо помывки беги лечить ожог. А у меня еще и цепи на руках, правда, длинные, можно мыться. И все-таки, какое же это блаженство окунуться в горячую воду. Вместо мыла и мочалки, вернувшийся на подрагивающих ногах парнишка выдал мешочек с зерновой начинкой, смоченный в растворе золы. Эх, на безрыбье и хлорка творог. Мылся я остервенело и долго, смывая с себя все страхи и тревоги, испытанные за последнее время. Слушка же подкидывал дровишки, потом убежал, уволок мой единственный предмет одежды и вернулся с новым комплектом, состоящим из набедренной повязки, фундаси, синего укороченного Т-образного халата, кимоно и местных штанов, хакама. Видимо, эта одежда раньше принадлежала кому-то из борцов сумо, так как почти все пришлось впору. Я погремел ручными кандалами, показывая, что не могу надеть кимоно. Принялся, позвякивая цепями, натягивать штаны. Пока вытирался и одевался, пацан притащил низенький столик с чайничком, чашкой и дощечкой, на которой лежали порции сырой рыбы, упакованной в рис. На рыбзусе, вспомнил я название, взяв палочки для еды, начал привычно метать в рот предшественницу суши. Мало, слишком мало для моего огромного тела. Внезапно я понял, что только что безбожно спалился. Откуда чужак может знать, как пользоваться палочками для еды? Затравленно оглянулся на мальчишку, но того, к счастью, не было, куда-то смылся. Облегченно выдохнув, аккуратно положил палочки хосяки на край дощечки, налил из чайника в чашку зеленого чаю, саке, понятно, не дали, напился и хлопнул в ладоши. Паренек высунулся из-за дверки домика, я жестом показал ему на столик, мол, все. Он, опасливо поглядывая на меня, коротко поклонился, схватил столик и был таков, оставив меня в некотором недоумении. Опять я один, никто не следит. Размер заборчика совершенно не был рассчитан на огромных негров, поэтому я, подойдя ближе, легко заглянул за ограду, даже не поднимаясь на цыпочки. А там, на улице, шествовало двое натуральных самураев. Выбритые лбы, косички, мечи тати, висящие на подвеске. Ну и вакидзаси за поясом. Расцветка их кимоно не радовала глаз, что-то черно-серое с гербом в виде белых листиков, наложенных друг на друга. Лопни мои глаза. Правый самурай схватился за рукоять меча, застыл, глядя на меня, впал в ступор и левый. Довольно быстро они отмерли, заспорили. Черный человек, это у него краска из сажи. Но зачем? Да нет, не бывает такой краски. Эй, ты! Я помахал рукой, улыбнулся во весь рот, чем вызвал на улице настоящую аварию. Из проулка в этот момент вышел полуголый крестьянин с каким-то коробом на голове. Увидев мое представление, он споткнулся, упал, рассыпав репу по земле. «Эй, ваче!» Я обернулся на громкий крик. Позади меня стояли два стражника из тех, с которыми мы вышли из подвала. Один из них махал мне пальцем, другой уже держал в руках палку. «Ну вот, свобода нас встретит радостно у входа». После обряда экзорцизма, оба иезуита расположились за столом в беседке, которая выходила на небольшой японский садик, журчащий ручеек, пихты с можжевельниками, дорожки из песка. «Совсем ты тут объяпонился», — попенял Алессандро Луишу. «Как думаешь, прошел обряд? Успешно? Время покажет», — пожал плечами Ди Альмида. «Теперь за твоим рабом нужно внимательно следить. Если продолжит говорить на неизвестном языке, будут корчи с пеной изо рта, значит демон все еще внутри». Плохо, что ты его сразу после покупки не крестил. Решил сначала хотя бы немного обучить языку и рассказать о Христе перед обрядом. И открыл дорогу демонам ада. У нас всегда остается в запасе очищающее пламя костра. Валенина перекрестился. Но это, конечно, на крайний случай. Сколько ты за него отдал в Португалии? 8000 серебряных реалов. Это дорого. Ты видел его мышцы, а зубы? Почти все на месте. Он молодой, 20 лет даже нет. Здоровый, как бык, 10 матросов раскидал, как детей, еле угомонили, все равно дорого. Луиш, ты отстал от жизни, цены в метрополии быстро растут, за все приходится платить дороже. Знаешь, как вздорожало зерно, а вино, ладно, это все далекие от меня материи, смотри сюда. Ди Альмида раскатал на столе карту, это Кюсю, мы здесь, в Нагасаки, длинный желтый ноготь иезуита уперся во второй по значимости остров Японии. Тут наши позиции сильны, даймё Рюдзадзи Таканобу исповедуется у меня, как и его старший сын. Сколько лет наследнику? 23. Год, как крестился. Смотри, мы находимся в провинции Хидзин, которую Таканобу недавно окончательно отнял у Этома. Христианские даймё по-прежнему воюют друг с другом. Валенин расстроенно покачал головой. Еще как воюют. Им всем нужно наше оружие. Дальше Ди Аламида объяснил ситуацию на острове. Им владеют 4 клана, Симадзу на юге, Таканобу на севере. Между ними находятся дома Сагара и Атома. Последний недавно потерпел разгромное поражение и от первых, и от вторых. После чего глава клана Даймё Атома Сарин, преисполнившись смирения, узрел свет истинной веры и был крещен под именем Франциско.